Глава 77. Левелин. Тессен скрылся в сумраке ночи. Его шаги были совершенно бесшумны. Как далеко он ушел, не знала. Этот Сид словно растворился во мгле, что немного пугало. Во всяком случае, я могла порадоваться, что он на нашей стороне. Смотря на всполохи пламени, прижималась к теплому телу Азазеля, вспоминая наш с бабушкой разговор. «Ты храбрая девочка. Верни наследие той, чью личину теперь носишь, и расскажи своему избраннику правду. Он заслуживает искренности», — произнесла она, прощаясь. Бабушка Эмма всегда казалась мне очень мудрой женщиной. Она видела то, что недоступно другим. Я и раньше замечала это. Но после ее признания мои подозрения подтвердились. «Ас!» Вздохнула судорожно, немного отстраняясь. «Думаю, помнишь, ты рассказывал о том, что не можешь проникать в мои мысли?» Осторожно начала я. «Конечно. Тебя это беспокоит?» Выгнул он бровь. «Откровенно говоря, мне даже немного легче. Ведь, скорее всего, отец тоже облажается. Хотя предлагаю не проверять». «Ты тараторишь», — прищурилась я, невольно улыбаясь. Не знаю, каким этот мужчина был с другими, но рядом со мной он напоминал непосредственного мальчишку. Это не могло не очаровывать. «Прости, я слушаю», — поморщил он нос, неловко усмехнувшись. «Все еще считаю, что заслуживаю хорошего пинка за попытку влезть тебе в голову». «Почему? Разве не в этом твоя природа? С другими ты позволяешь себе подобный фокус?» «Не с близкими», — отвел взгляд любимый. И только в крайней необходимости. Манипуляция — это мерзко. Отчасти я стыжусь такой силы, хоть и пользуюсь ею. Попахивает лицемерием, не находишь? Не знал, стоит ли вообще тебе рассказывать. Но мне не хочется, чтобы между нами были секреты. Я стараюсь быть честным. Тошнит уже от тайн. Это заявление. От сказанных им слов вдоль позвоночника поползли мурашки. Кто из нас более лицемерный? А что, если он не примет? А что, если не поймет? Я всего лишь паразит, отнявший жизнь незнакомой девушки, судьба которой и так была похожа на ад. Нет, не жизнь, — одернула саму себя. Я взяла ее тело, а жизнь отобрал Стефан. И он заплатит за это. «Леви, ты что-то хотела сказать?» — свел темные брови Азазель. «Пожалуйста, если есть то, что тебя тревожит, поделись со мной». «Все случилось слишком быстро. Когда мы так сблизились?» Облизнув губы, не удержалась, касаясь ладошкой щеки Сида, на которой выступила короткая щетина. В тусклом свете танцующего пламени лазурные глаза Азазели напоминали сапфиры. Они сияли изнутри, очаровывая, пленяя своей красотой. «Наверное, в тот момент, когда я узнал, что мои чувства взаимны. Решил, что буду бороться за тебя до конца». Поймав мою руку, скользящую по его коже, он поцеловал ладошку, согревая ее теплым дыханием. «Ас, дело в том... В общем, я не была с тобой честна. Хотела рассказать еще вчера, но тебе было больно. Я не решилась». «О чем речь?» Нахмурился мужчина, но все же не отстранился. Горло сдавило. Сердце затрепетало в груди раненой птицей. «Сейчас или никогда?» «Леви, не молчи!» «Я не Левелин Руше», — выпалила на одном дыхании. «Что?» — вскинул брови Сид. «В каком смысле?» Видела растерянность в его глазах. Он явно не понимал, о чем я вообще говорю. Тревога на лице мужчины заставила отстраниться. Обняв себя руками, я спешно затараторила. «Ну, формально я — это она, то есть... Черт, как сложно!» Левелин Руше умерла. Стефан скинул ее с балкона, она ударилась головой и больше не очнулась. А я до недавних пор жила совершенно в другом мире. Там нет магии, не существует Сиды и проклятый туман. У меня была обычная жизнь. Я работала, а вечерами развлекала себя тем, что создавала парфюм. Но из-за несчастного случая моя жизнь оборвалась. И вот я здесь. Пожав плечами, отвернулась, смотря на гладь мерно текущей воды. У меня не было сил взглянуть на Азазеля. Я боялась увидеть в его глазах разочарование. Боялась, что такую меня он уже не захочет. Лживое подобие прошлой герцогини. «Другой мир? Другая душа? Я многое слышал, но такое...» — задумчиво произнес он. «Впрочем, если существует проклятый туман, почему же не быть переселению душ? Как тебя зовут на самом деле?» «На самом...» — голос осип, становясь тихим, неуверенным шепотом. «Я презирала себя за слабость, за страх перед будущим. Мне следовало раньше рассказать о Зазелю правду, до того, как решилась сбежать с ним. Диана. Мое имя — Диана». «Диана», — словно пробуя на вкус, повторил мужчина. «Красиво. А теперь ответь, Диана. Наше первое знакомство. Я встретился с тобой или с Левелин? Кто из вас спрятал меня в том чертовом ящике, оставляя в нем на несколько часов?» «Да прям. Хочешь сказать, что просидел там так долго?» Повернулась я к нему ошеломленно, встречая прищуренный взгляд лазурных глаз. «Кто?» — повторил он вопрос. «Я», — прошептала хрипло. «Кто из вас осадил меня в лавке, когда пришел впервые? У кого я отобрал венок? На празднике была ты?» «Да», — сжимая руки в кулаки, произнесла неуверенно, не понимая, к чему он клонит. «Я прятался от тумана в сторожке с девушкой, которая пленила меня своей энергией, своей непокорностью. После каждой встречи чувствовал, что не могу выкинуть тебя из головы. Мне хотелось разговаривать с тобой, хотелось узнавать лучше. И уж поверь, дело было вовсе не во внешности». Уголки губ Азазеля дрогнули в намеке на улыбку. «Другая душа, не герцогиня Руше. Теперь мне понятна амнезия, вдруг охватившая разум аристократки. И знаю ты обо мне не лучшего мнения. Уж слышал, что ты наговорила в лавке». Наигранно нахмурился он. «Это было вынуждено», — фыркнула в ответ. «Но я полюбил именно тебя, твою душу. Так что столь глупый способ не поможет спастись от моих навязчивых ухаживаний. Не надейся, Диана». С этими словами он дернул меня за руку, резко притягивая к сильному телу. Его губы встретились с моими, даруя первый настоящий искренний поцелуй. Между нами больше не было секретов, не было недомолвок. Я тонула в ласках своего Сида, ощущая, как в груди разливается тепло. И вдруг он отстранился. Между темными бровями залегли морщинки. Нахмурившись, Азазель поймал мой взгляд. «В том другом мире, о котором ты говорила, у тебя был муж? Ты любила другого?» От беспокойства на лице Азазеля невольно усмехнулась. «Нет, никогда не было». «В самом деле? Да я везунчик», — подмигнул он. «И знаешь, отчасти мне даже полегчало». «Ты о чем?» Теперь уже растерялась я. Меня все мучил вопрос, как столь своенравная девушка с пытливым умом могла полюбить ублюдка вроде этого Стефана. Он обманул Левелин, и мне искренне жаль ее. Ты же не похожа на ту, кого легко обвести вокруг пальца. И я рад, что твое сердце не разбито из-за этого куска дерьма.